Маги занимались Бестригзом. Тот нехотя стянул с себя брони и, задрав руку над головой да неустанно морщись, демонстрировал им посиневшие ребра, а те лишь спорили, пытаясь выбрать лучший вариант лечения. Видимо, Минадасу претило молча соглашаться с Исандымом, такую чушь тот порол. А рядом со мной, на полене, сидел такой же прибуревший, как и я, борода. Хихикал изредка, не моргая, уставившись на угли, только разгоравшиеся вновь, и едва слышно бубнил что-то в прозвище. «Ты как, мохнатый?» – поинтересовался я, взяв с костра что-то предположительно съедобное, насаженное на длинную ветку и пытаясь скрыть дрожь в руках от окружающих. Последнее получалось из рук вон плохо, а так вот в чем принцип каламбуров. Забавно, надо бы запомнить. А, встрепенулся бородач от моего вопроса и тут же сник, узнавая, вновь становясь таким же пришибленным. А, это ты, жив, чертяка, это хорошо, я вот тоже, агась, я ведь жив, Игореш, ты это, Серег, ты не пугай давай, я и так того, поплыл порядком. Да не, я для уверенности чисто, мало ли, агась, победили, выходит, всех трех, представляешь, ух, злой мне, скотина попался, так молотком лупасил, гнида, думал, зашибет нахрен, а он не, нормальный мужик оказался, сдох благоразумно, добрый ты, Сережа, как я погляжу, не, ну а чего он, да действительно, я усмехнулся, все еще нервно, но уже отпускало. В голове начали появляться мысли и я даже решился их спрашивать. «Слушай, я это чего спросить-то хотел? Вы как? А, да порядок, нас не сильно. Мне вот бровь посекло. Хрен пойми как чем, агась. Бестригза порезали чуток, тоже фигня. Я, когда брился, сильнее резался, бывалочи. Это еще до тебя», тут же уточнил он, видя мой немой вопрос. «Ребра, опять же, наемнику подсчитали. 3 сломано, 4 треснуто. В 7 местах каждая, агась. Ты это, Игореш, ты себя бы осмотрел. Кстати, в горячке боя не замечаешь, а потом, осмотрись, Игореш». Я принялся поверять доспехи и себя, ища потеки крови, или что-то в этом роде. Нашел только пару неглубоких порезов на кожаных перчатках и зарубку на щите, вдоль середины. Блин, прямо по звезде. Показал ее Сереге, он понимающе кивнул и выдал мне лоскут кожи. Я сперва не понял, что с ним делать, но сам админ взялся полировать им бок своей кирасы и я последовал его примеру. «Смотрю, у тебя богатый опыт, Серег, умело натираешь». Я попытался подколоть друга, дабы отвлечься от недавнего боя, но все равно, долго нам так елозить придется. «Фигня, Игореш», кряхтя над доспехом, возразил мне админ. «Это ты еще плиту и сковородку от термопасты никогда не очищал». «Ой, будто ты очищал, скажешь тоже», отмахнулся я. «Я тоже нет, но читал подробный отчет коллеги о проделанных мероприятиях. Я замер, полностью потеряв концентрацию на своих действиях». «Как? Нет, погоди, черт с ним скак, а нахрена? Сковородку разгонял, чтобы температура лучше отдавалась. Спьяну что ли, а как еще? Ладно, ты не отвлекайся, чисти давай». «Чищу, чищу», пробубнил я. И я действительно не отлынивал, усердно водя лоскутом грубой кожи по поверхности щита, лишь изредка отрывая куски мяса от тушки на палке, да прихлебывая пиво, заначенное Серегой еще с нашего мира. Главное, не задаваться вопросом, что я ем, в остальном же, вполне вкусно. А пивом так даже и Бестригз не гнушался, признав напиток достойным. «Слушай, борода, а вот еще спросить хотел, а как будет трактоваться смерть этого Мизгурта? Ну, с которым я дрался, это убийство или самоубийство, а кто его убил, я или тот, главный, который им управлял? Игореш, рациональное предложение. Пойди в жопу». «А, не могу, у меня после увиденного ноги подкашиваются», честно признался я. «Погоди, еще вопрос, это последний, но важный, а кто тут орал так смачно, первое или второе?» «Перфоба». Я даже скривился, понимая всю глупость этого уточнения. «А так то я, а потом, не я. Серег, я обожаю твою лаконичность, как и наша учительница русского языка в былые дни, но давай как-то адекватнее на вопрос отвечать». «А, я и адекватнее, ты о чем?» «Ладно, не кипи, не ты один тут того», он сделал неопределенный жест у головы, обозначив наше общее состояние после боя. «Дело как было, этот черт меня лупасит, рядом Бестригз на своего шипит, тот, скотина, говорливый оказался, в такие щели слал, ух, до 7-го колена, да с указанием маршрута всем членам семьи и сопровождением всякими инфернальными бабаями. Как я люблю, короче, и я так заслушался, что едва по морде от молотка не отхватил. Он ведь все лупасит, не ждет, гнида. Ну я, не будь дебил, отошел. Раз отошел, два отошел, три отошел. А мечами-то машу, да, отогнать урода пытаюсь, агась. А он только и знает, на меня прет. Дебил узколобый, доперся, гад, что я аж в костер влетел. Как, только и нашелся спросить я, как, передразнил меня админ. Сраком в каку, пешком вошел, задом почуял. Так что сраком в каку прошу воспринимать буквально, агась. И тут мечи зацепились. Думаю, ну все, шандец котенку, а жить-то хаться. Резко так, да сильно прям. Друг распалился и начал махать руками во все стороны, попутно повысив свой басовитый рык до предела, чем привлек внимание всех на поляне. Ну я чего, начал махать мечами во все стороны, натурально миленку врубил. А оказалось, что один меч того в полено попал и встрял. Я невольно усмехнулся и отметил, выходит хорошо, что я не обернулся. Заржал бы над этим, меня бы и прирезали. Это еще как, агась. А орал-то все-таки кто? Так не перебивай, я и расскажу. Уголек оторвался от этой гниды, поленца, и попал так удачно, скотина. Четко мне за шкирку. Не, ну ты представляешь. А ты что, а что, я, взвыл. Там вариантов не подвозили, Игореш, взвыл, да, руками махать начал. Полено то сходу сорвалось от перегрузок, да угодило молотку ровнехонько в нюхальник. Еще и зацепилось как-то удачно, что в морду ему пламенем заструило. Он слегка потерялся и тоже взвыл, но быстро заткнулся. Мечом моим подавился, агась, и бистрикс своего под шумок порешил. Да и твой, вроде, отвлекся. На чем и слился, закономерно. Надо же, удивленно отметил маг. Маленький уголек, а какая от него большая удача. Вам ведь действительно везет, капитаны. Спасибо, с сомнением поблагодарил я. Везет-то может быть, да только все как утопленникам, потому приятного мало. Борода вон, до сих пор морщится, пока желтоглазый ему лопатку врачует. Ожог там, будь здоров. Разве ж это удача, озвучивать, однако, я этого не стал. Наверняка, это лишь мой мрачный настрой сказывается, вот я и недоволен. И в первую очередь, результатами боя. Однако куда интереснее его причины, о которых стоит расспросить. Слушай, Минадас, а меня вот что волнует. А как они сюда так ловко попали, что ты их не заметил, да еще и щит твой так быстро снесли? Не знаю, Игорь. Быть может, они уже были здесь. На самом деле, это единственное, что могло им помочь, хоть я и слабо представляю, как это можно реализовать. В отличие от отца, я не успел изучить свойств перстня и строил защитное заклинание по его лекалам, так что я не смогу ответить тебе с детальной точностью. Как и магам совета, мне неведома природа невероятной силы, что стоит за магией могильщиков. Однако мне, в отличие от совета, хватит силы и чести признаться в этом как себе, так и тебе. А сейчас нам стоит отдохнуть. Надо вздремнуть и набраться сил. Уверен, новых попыток они не предпримут. Слова и уверенность Минадаса заставили меня усомниться. Попахивает манипуляцией, причем хитро завуалированной. То ли храбрится перед нами, то ли навязывает свое мнение под предлогом открытости. Может и искренней, но маловероятно. А если он с ними заодно, это объяснило бы столь удачное появление могил прямо на полянке, где мы решили заночевать. Или Исандым. Поляну-то столичные выбирали, не мы. Ладно, надо задать самый очевидный вопрос, а там уж разберемся, по ответу. С чего ты так решил? Нет надобности, буднично пожал плечами маг и принялся пояснять. Отбив единичное нападение, вы показали случайности сумбур, а сейчас вы целенаправленно справились с сильной группой. Могильщики не нападают таким числом, значит, не нападут и большим. Следовательно, они сперва разработают некий план, более изощренный, и подготовиться к полноценной атаке на вашу пару. Мы к тому моменту уже будем в столице, потому бояться нечего. Ладно, достойный ответ. Если он и юлит, то куда грамотнее, чем я мог хотя бы предположить. Красиво, одним словом. Распрощавшись со стражниками, уступившими нам право и первой, и всей ночи, столичные согласились взять на себя весь дозор и поднимать только при появлении могильщиков на горизонте. Я отправился в телегу, укутываться пятью одеялами и спать. Ночной туман в купе с железным доспехом порядком холодили, и хоть по моим личным меркам ночь была вполне теплой, а укутаться все равно хотелось, в отличие от желания снять броню. Оно так и не появилось, как я себя не уговаривал, так и рухнул спать прямо в жестянках. Еще и мозг решил показать свои недюжие навыки. Казалось бы, Тело устало, башка тоже всякого отхватила. Спать бы да спать после такого. Но куда там, разум начал во всех подробностях воспроизводить и обсасывать все случившееся, гоняя кадры смерти могильщика из стороны в сторону с мельчайшими подробностями, вплоть до запаха замерзшей крови. И с разных ракурсов, блин, слишком хорошее у меня воображение, зря я это. Вскоре рядом завалился борода, а я все пялился в ночь, силясь отогнать мысли. Над нами блистало звездное небо, а вскоре его дополнили краски космоса, маги вновь подняли над поляной защитный кокон. Уже проваливаясь в сон, я услышал, как борода бубнит себе под нос, общаясь сам с собой. Хорошо, что дураки. Дуракам везет, агась. Другие бы сдохли. Или того хуже, в офисе, от жары изнывали. Энда точно дураки. Последним, что я услышал, была ругань Минадаса, требовавшего: немедля спускайтесь в могилу и достаньте персни. Мы из-за одного через полстраны, а тут два. Видимо, речь шла о перснях той же ювелирной коллекции «Осень-зима», что мы везем. Ай, молодцы какие. По-родному даже как-то. С этой мыслью я и заснул. Зенирик, ты уверен, с ними точно все в порядке? Ваша светлость, успокойтесь, устало попытался урезонить правителя маг. Сражение уже завершилось, Минадас связался со мной лишь по его окончании. Все наши стражи живы, а могильщики повержены. Подробнее я смогу вам ответить лишь когда сам выясню эти подробности у Минадаса, что мне не даете сделать лишь вы. Герцог выдохнул, успокаиваясь и уже чуть расслабленнее, с намеком на шутку, произнес: будто я вас не знаю. Вы с Минадасом и седмицу болтать можете, если вас не прервать. Ладно, выясняй все. Времени у тебя до завтрашней среды. Унгай позже, стражи велю тебя волоком ко мне притащить, так и знай. Маг лишь беззлобно усмехнулся вслед правителю, сам меж тем восстанавливая связь с учеником и продолжая обсуждать дальнейшие планы. Случившееся сильно меняло сложившуюся ситуацию, и сильнее прочего, неожиданные навыки капитанов. «Ну и кого?» – спросил едва стоявший на ногах от выпитого сухопарый старикан в вонючих лохмотьях, усаживаясь напротив высокого, холеного паренька. Молодой юноша был одет по-простому, но дорого. Сынишка какого-нибудь графа или барона. Он выделялся среди завсегдатаев таверны, что держала банда черных кинжалов, словно яркое бельмо. И, если судить по холеной мордашке, то нетрудно догадаться, что его сюда привело. Подцапался с другим таким же обалдуем из-за девки, а теперь решил отомстить чужими руками. Разъяснять суть расплывчатого вопроса гостю не пришлось, как, впрочем, причина его визита к ним. Все прекрасно понимали, зачем такие люди приходят в такие места. Однако его ответ несколько озадачил публику. Два воина с капитанскими звездами на плечах прибудут в город завтра утром, через западные врата. Они новички на посту, да и в целом тут недавно. Не местные, горевать по ним некому. С ними опытный наемник, ходит в кожаном плаще, и маг в коричневом балахоне. Эти серьезные, их опасайтесь. Пестренькая компания, хмыкнул старикан, почесывая плешивую бороденку. И где ж они обитаться будут? Скорее всего, в бывшем здании стражи, что в верхнем городе. Там открыли гостиницу, и еще веселее, перебил его старикан. Парень, ты хоть представляешь, сколько людей понадобится на такое дельце? Разумеется, потому и пришел именно к вам. Разве черные кинжалы не самые сильные и многочисленные? А ты понимаешь, сколько тебе это будет стоить? Вновь перебил его старик. Не точно, но в общих чертах, догадываюсь. Что же, предоплата, 15 тысяч, полновесным золотом. Паренек лениво улыбнулся и молча вышел за дверь трактира. Вернулся он уже не один, а в компании с какой-то девкой, одетой в черное платье в пол. И вернулся он быстро, всего через мгновение, до того, как скрипучая дверь успела захлопнуться. Усевшись на прежнее место, он грохнул на стол тяжелый мешок средних размеров. «Прошу, тут 20 тысяч. Если удастся их перебить и найти три вот таких кольца», он вяло продемонстрировал увесистый перстень с черным камнем на среднем пальце левой руки, указав на него, «то я дам вам еще столько же, точнее, так, 40 тысяч, если справитесь с задачей и просто убьете капитанов. Если справитесь с магом и с наемником, то подниму до 50 и накину по 10 тысяч за каждое кольцо, что вы мне вернете». Договорив, он поспешил вернуть свой перстень на прежнее место, ко второму. Второй был чуть выше, на тонком основании, со скругленным черным камнем, отполированным до столь же зеркального состояния, и походил на первый словно родной брат. Заманчиво, заманчиво, протянул старик в ответ. Вся его наигранная нетрезвость мигом улетучилась, а в руках как бы невзначай появился видавший виды, откровенно ржавый и местами даже почерневший, но от этого не менее острый кинжал. «А не проще ли нам убить тебя тут и забрать эти 20 тысяч? Мы с ними еще лет 100 ни в чем нуждаться не будем». Старик коротко кивнул, и к парню тут же метнулась быстрая тень. Стоявшая чуть позади девушка дернулась было на помощь, однако остановилась, не сделав и полшага. Ее шеи уже коснулся нож другого местного забулдыги, который совсем недавно не подавал даже признаков жизни и валялся под стеной, словно громадная мертвая туша. Но помощь ему и не потребовалась. Молодой парень был готов и отлично видел нападавшего на него со спины мальчишку с кинжалом. Он до последнего сидел расслабленно, точно и не подозревая ничего, а сам внимательно следил за происходящим через отражение в гранях и на поверхности своих черных перстней. В самый последний момент он резко поднялся со стула, одновременно схватив его, пропустил мальца мимо себя и тут же ударил его по спине мебелью, отчего малец неуклюже перелетел через стол и затих у ног старика. Остальные посетители таверны сразу поутихли, поднимаясь со своих мест и чуть приблизились к пестрой компашке в центре таверны, готовясь к предстоящей драке. Некоторые не скрывали своей радости, едва не поскуливая от предвкушения. Другие же оставались холодны к изменившейся ситуации, лишь спокойно доставали ножи. Заказчик убийства осмотрел их, оставаясь совершенно спокойным, словно вокруг него была не банда полупьяных воров и убийц, которую боялась даже городская стража, а лишь 2-3 тряпичных куклы, и совершенно спокойно заговорил. «На мой взгляд, вам выгоднее выполнить заказ и попировать подольше, а не какие-то жалкие десятки и сотни лет. Такая сумма могла бы в корне переменить и ваше положение, и оснащение. Но если вы изволите...» Он поднял руку над головой и щелкнул пальцами. В тот же момент здоровяк, угрожавший его спутнице, получил мощный удар в брюхо и, каким-то противоестественным чудом обогнув гостя, словно тот был бесплотным, полетел в старика, снося все на своем пути. Бандиты не ожидали от девки такой прыти, потому застыли, уставившись на поверженную груду мяса, снесшую первого заместителя их главаря. Тому изрядно повезло. В последний момент он успел убрать голову из-под удара ножа, летевшего ему в переносицу, который все еще держал в своей лапе этот громила. С трудом выбравшись из-под обмякшей туши, которая считалась главной ударной силой этой банды, старик хотел было приказать своим упырям порвать этих недомерков, но вместо недомерков увидел перед собой тех, кого надеялся никогда в жизни не встречать. Он почти этого достиг, и умри он секундой раньше, ему бы это удалось. В центре зала стояла пара могильщиков. Ими в этих местах веками пугали детей, и их никогда прежде не бывало в столице. Больше всего старика поразил тот, что еще недавно был приятным, молодым парнем. Его лицо попросту стерло пламя, оставив лишь обгорелые частицы плоти, что то и дело пропадали в яростном огне. Видно было, как мышцы лица дергались от боли и копошились под пламенем, словно черви, а изредка возникавшая кожа быстро покрывалась волдырями под противное шипение. «Ну что, унялся?» — пророкотал череп, булькая пламенем. «Простите, да, отлично, значит, продолжаем разговор». Договорив, могильщик еще раз щелкнул пальцами и снова принял вид смазливого юноши, в то время как второй обратился черным пеплом и исчез. Окружавшие их бандиты силились слиться с мебелью и никоим образом не беспокоить гостя, потому в охране он более не нуждался. Взяв другой стул и вновь усаживаясь на прежнее место, могильщик уточнил: «Еще вопросы о деле есть?» А старик Бринс вовсю пытался сообразить, как же ему спастись. Легенд об этих магах хватало и в столице, но они терроризировали только южные земли Иншадерского герцогства. Такое положение вещей устраивало всех, без исключений, разве что кроме иншадерских крыс, но кого они волнуют. И старик, не ходивший за пределы столичных стен, никогда не думал, как вести себя при подобной встрече. А по всему выходило, что повел он себя хуже некуда. Будь он сам на позиции силы, как в любых иных ситуациях и бывало, так прирезал бы нахала за подобное отношение, но сейчас Бринс был слаб, да еще и был тем самым нахалом. Его мысли метались, как крысы в горящей мельнице. Исправить такое, разве что в одиночку исполнить заказ, отказавшись от вознаграждения. Быть может, тогда его пощадят. Нет, двух капитанов, с магом и опытным наемником, да еще и в центральном районе, где на каждом шагу стражники. «Простите, милорд, но столь крупный заказ может принять лишь наш глава. Я всего лишь его замы. «Ну так тащи его сюда, да побыстрее», — скривил смазливую мордашку парень. «И сразу предупреди, к кому ведешь. Не хочу лишний раз эти фокусы показывать», — он неопределенно взмахнул рукой перед своим лицом. Старик мгновенно подскочил и рванул вглубь трактира, к разбитой обшарпанной дверце, едва державшейся на ржавых петлях, что пряталась позади барной стойки в дальней части зала. Она была расположена так, что только находясь за стойкой ее и можно было увидеть. Вбежав в нее и сделав крутой разворот, старик резво влетел по лестнице на второй этаж. Там он подбежал к большой увесистой двери из красного дерева, украшенной резьбой, и несмело постучал. «Кого там Ринальх принес? Совсем жить надоело», — раздался из-за двери хриплый голос их главаря. «Простите, мастер Принаквер, там господин пришел, заказ на двух капитанов стражи сделать. Я назначил ему 15 тысяч предоплаты, а он 20 выдал с места. Так прирежь его к праотцам и все, зачем меня-то беспокоить? Такие заказы добром не кончаются ни для кого, сам знаешь. Он могильщик, у него череп огнем пылает». Дальнейших разъяснений Принакверу не понадобилось. В ту же секунду из-за двери раздался грохот от падения какой-то мебели, негромкий женский вскрик, приглушенная ругань главаря, и дверь раскрылась, едва не угодив в лоб старика-заместителя. Когда дверь полностью распахнулась, взгляд старика предательски задержался на полу обнаженной наложницы главаря, но он знал, что делать этого не стоит. Последнему, кто заглядывался на эту девушку, переломали все кости, и бедняга помер через 3 дня агонии. Несмотря на всю свою ловкость, невероятную для его лет и недоступную большинству молодых, он все равно не смог уклониться от двери, не пострадав, и рухнул на 5-ю точку. Главарь этого даже не заметил, вихрем сбежав по лестнице. Быстро вскочив с пола, заместитель рванул вдогонку за главарем, но тот уже стоял у могильщика и старался вымолить прощение для своей банды. Запыхавшийся заместитель встал за спиной у главаря и вслушивался, смиренно склонив голову. Говорил тем временем уже могильщик: «И еще будьте так добры, в качестве подтверждения сделки с вашей стороны», — правая рука могильщика плавно начала подниматься со стола, — «прирежьте эту вонючую крысу». Бринс в ужасе зажмурился, ожидая, что палец этого мертвяка укажет на него. К его удивлению, у него за спиной раздался сдавленный клокочущий хрип. Раскрыв глаза, он увидел оседающего рядом с ним здоровяка, напавшего на спутницу могильщика. «Готово, господин», — сказал Принаквер, не сводя сердитого взгляда с Бринза. «Когда именно прибудут цели? Я что, должен делать за вас вашу же работу? Я и так выдал вам огромную сумму, на которую можно купить пару хорошо вооруженных армий». Внимательно посмотрев на тело здоровяка, лежавшее у ног главаря, могильщик обратил его черным прахом и отправил к прочим. «Хорошее приобретение», — смягчившись, он уточнил. «Утром, западные врата». «Простите, господин, вы, несомненно, правы, господин». «Благодарю вас, господин. Я сейчас же отправлю своих дурней к вратам и в верхний город». Главарь банды склонился в низком поклоне, чего от него ни разу не видел никто из подчиненных, потому его примеру молча последовали все присутствующие. Юноша лишь презрительно фыркнул, не удостоив его более ответом. Молча встал со своего места, уронив стул, и, не произнеся ни слова, направился к выходу через расступавшуюся перед ним толпу. Перед тем, как окончательно уйти, он обернулся и добавил: «Да, чтобы быть полностью уверенным, я пришлю к вам в помощь своего ХММ, мага, назовем его так, его помощь вам пригодится». Договорив, он исчез за дверью, грохнув ей так, что та едва не слетела с петель. Не успела доска, именуемая здесь дверью, закрыться за добрым гостем, как главарь банды заехал заместителю локтем в челюсть и заорал на всю таверну: «Идиоты! Крузум смилостивись! Да кто ж вас таких дурных только создал?» Еще одному из стоявших рядом варюк достался добротный удар в челюсть, отчего он отлетел на метр, едва не сломав шею. «Бегом выполнять, пока я вас всех не поубивал на месте». Спорить с озлобленным главарем было попросту опасно, в ярости он убивал не задумываясь, потому Бринс в числе первых рванул к задней двери, чтобы лично отправиться в верхний город. Выйдя из здания таверны, магистр, не останавливаясь, махнул рукой прислонившейся к соседней стене спутнице и в быстром темпе направился к выходу из города. «Как прошло?» — уточнила Мирдна. «Смеешься? Едва сапоги мне перед уходом не вылезали, черви». Услышав это, девушка не удержалась и едва слышно бросила: «Ну и пусть бы вылезали, хоть денек бы в чистых походил». За что тут же поплатилась, получив новую оплеуху. «Знай свое место, Мирдна!» Злобно сверкнул глазами в ее сторону магистр. Поднявшись с камней, Мирдна отряхнула с плаща дорожную пыль и смиренно поклонилась. «Да, господин, другое дело. Идем скорее. Нужно вернуться к церемонии, Рамло Диссангви. Нужно скорее все подготовить. Уже скоро». Оба мага тут же обратились к черным пеплом и исчезли, оставив лишь прах на мостовой. Глава 24. Вроде бы ничего не изменилось. Все так же сплю, только холоднее стало, да воздух стал какой-то едва ощутимо другой. Влажность, наверное, выше стала. Ну да, меня окружил густой, холодный туман. А еще пропали все, и друзья, и телега, и ночной лес вокруг. Я очутился в какой-то пустоте, но она была лишь буфером, переходной стадией, после которой я озирался уже в горах. Хребты показались мне смутно знакомыми, словно я их уже видел, но с какого-то другого ракурса. Да, если бы я где-то там, в той долине стоял, малость правее, то как раз или нет, ничего там нет. А есть ли я? Состояние мое оказалось совершенно странным, я с трудом был способен его понять, словно бы душа болела, где-то в глубине грудины, будто что-то громадное схватило меня и переставило согласно своей воле куда-то еще, как шахматную фигуру по полю. А куда именно? Я попытался оглядеться. Из-за сковавшей меня тяжести удалось мне это с ощутимым трудом, но я все же смог себя пересилить и, сквозь всю эту боль, поворочить головой. Я стоял на простой с виду поляне, но каменистой. Да, точно, я же в горах, а как я это понял? Ладно, понял, уже хорошо. Озираясь, я счел лучшим отвернуться от хребтов и посмотреть в другую сторону. Ну кто на меня оттуда нападет, а? И тут же, грохот, скрежет, ну разумеется. Такое впечатление, будто на меня гору скинуть решили, не меньше. И, главное, отбежать-то даже не могу. Правая нога куда-то провалилась. Когда расплаты за самонадеянность не последовало, я с опаской обернулся и увидел зева пещеры, раскрывшиеся позади меня и словно бы приглашающие войти. Ну, приглашают, так пойдем, почему бы и нет, лишь бы встречали не по голове чем тяжелым, остальное вроде бы приемлемо. Подойдя ближе к расщелине, я не просто ощутил спад энтузиазма, нет, я практически вживую увидел его, энтузиазм свой, оседлавший дракона и струячивший в далекие дали, за горизонт. Картина нарисовалась моим воображением отнюдь неспроста. Из пещеры веяло ледяным холодом, влажным и промозглым, сопровождавшимся ярким запахом разлагающейся мертвечины. В глубине души я надеялся, что это разлагаются крысы. Ну, как тогда, на даче, когда я и узнал сей чарующий аромат. Однако верилось мне в это с огромным трудом. Вытянув шею, я не смело заглянул внутрь. Своды пещеры при входе были укреплены камнями не хуже подвалов герцогского замка, однако в глубине, да куда хватало света, все их покрывала земля с торчащими из нее тут и там разномастными кореньями. При этом отвратный запах усилился до нестерпимого, что у меня аж зашевелилось что-то в желудке. Интересно, а во сне у меня есть вообще желудок? А тошнить меня будет здесь, или там, в телеге? Впрочем, лучше просто отойду и не проверять. Отступив и чуть придя в себя, я задумался, а откуда среди горы взяться чернозему, еще и в толще, бред какой-то. А, нет, не бред, магия, будь она неладна, бред в этом мире принято называть исключительно так. Или они специально выискивали это место, или действительно переделывали под себя с помощью магии. Это сколько ж той магии нужно, чтобы такое сотворить? Если я хоть что-то понимаю в местных реалиях, то переделать гору в таком ключе и таком масштабе, который я, увы, всецело не в силах оценить, смогут либо сильнейшие маги, либо огромная их группа. Придя к таким откровенно пугающим выводам, я вдруг понял, что пора бы линять отсюда к известной матери, да поскорее. А как, и где вообще наши, и как мне к ним попасть, как просыпаться-то вообще, а то мало ли, хозяева вернутся, а в дверях тут какой-то я тусуюсь, крайне неудобно получится. Я начал озираться, в поисках да без понятия, хоть чего-нибудь. Нашлись только ориентиры на местности. Я смог разглядеть какие-то старинные руины далеко внизу, чуть левее той точки, где я стоял. Остатки древней, могучей крепости, под стать герцогскому замку. Даже чем-то похож, да какой похож, почти что он и есть. Внутренняя часть, без городских стен и окрестностей. Даже расположение башен и внутренних перекрытий совпадали, насколько я мог судить с высоты. Близнец прям какой-то, а так бывает, интересно. По правой стороне никаких точных ориентиров я не заметил, лишь маленькое зеркало озерца, расположившиеся ступенью ниже и затянутые густым туманом, да далекие очертания речушек и шум падающей воды, доносившийся из-за густых облаков. Совсем рядом озерцо-то, всего метрах в 20 от меня. Прыгнуть в него, что ли? Хотя нет, что-то не хочется. Горные озера и реки, по слухам, чертовски холодные. Развить мысль я никак не успел. Из-за моей спины раздалось почти вежливое покашливание, а после меня обдало упругой волной жара, и я полетел четко башкой в водяную гладь. Ледяная, су. Ну, казалось бы, проснуться в кровати. Что в этом такого удивительного и специфического? Самое обыденное, ничего особенного. А оказалось, что даже в мягком, теплом спальнике, и то приятнее, чем долбиться башкой о дощатый пол телеги, что так не вовремя подскочило на камне. Но и это не предел счастья, ведь всегда могут окунуть в ушат ледяной воды вместо будильника. «Ка твою ж налево!» – заорал я, фырча и отплевываясь. Резко сев в телеге, я ошалело хлопал глазами и глазел по сторонам, силясь понять, где я. Пахло горелым, а за шиворот стекали струи ледяной воды. «Ты чего так орешь, старче?» – изумился борода, старательно пряча что-то за бортом телеги, от меня подальше. Да я от огненного шара укорачивался, тьфу ты, уворачивался, то есть, прям так и от огнешара, усмехнулся бородач. Представь себе, и в горное озеро от него нырял, чтобы спастись. Видишь, мокрый весь, и, судя по запахам, хреново я уклонялся, задницу все равно подпалили. Помоги доспех снять, будь ласков. Проверить надо, насколько мне зад подпалили или изжарили. Да кстись, старче, у нас жаркое на завтрак, Бестрикс его чутко того. Передержал, агась, но вкусные угли, я проверил, пряности не жалеют, а вода, тут же уточнил я, ну это, протянул борода с сомнением, потом еще чутко помялся, изображая лицом муки совести и прочие театральные терзания, после чего все-таки собрался с духом и вытянул из-за борта телеги да показал мне деревянный тазик с мокрым нутром. Зашибу гада, стой, скотина, схватив в телеге первое, что попалось под руку, я кинулся за другом, размахивая искомым над головой. Чего попалось? Корзинка? Жаль, не зашибу, но кину точно. Ай, увернулся, зараза. Повезло гаду. Игоряша, не надо. Игоряша, я тебе пригожусь. Стой. Сам стой, скотина мохнатая. Я тебя убивать буду. Не надо меня убивать. Заорал друг, ускоряясь. А то кто тебе сны вещи и толковать будет? Я остановился, ошарашенный таким заявлением. Как узнал? Ложечку вынул и в карман положил. Бе-е-е. Борода тоже остановился и, высунув язык, принялся дразнить меня, довершив тем самым образ знаменитой лет 15 назад шутки. «Ты ведь понимаешь, что я помню, чья это шутка? Я специально сделал акцент на чья. Без видео вы ничего не докажете, и свидетелей у тебя нет, и борщ ты варить не умеешь. Так что идешь ты лесом, родной». Он все продолжал опасливо от меня отступать, хоть я и не гнался, потому каждую фразу натужно выкрикивал. Впрочем, с его луженой глоткой особой нужды в том не было, и так вся округа слышит. Я же не предпринимал попыток нагнать, а начал озираться. Правда, а где все? Ни мага до двух даже. И воинов ни одного не осталось, только телеги и мы двое. Так, все, отбой, слышишь, Серег, уймись, я успокоился и бить не стану. Ладно уж, но с тебя пояснительная бригада. А где все, собственно, куда весь народ делся? Кто куда, Игореш, развел руками админ, возвращаясь ко мне и принялся перечислять. Бестрикс за травами учапал, с Эрим с бойцами на охоту, ведь все изжаренное мы уже сожрали, агась. Дарин нахрен его пойми, тоже куда-то убежал, а маги, за водой да за травами на яды. Пес пойми, я не вникал, то есть, а кто нас охраняет? Да они не дали ча, вроде как, дай кого охранять, два мультиклассовика, танк ДД, нам хил довесить, так мы непобедимы. А мы и да, в смысле, уже, через магию, агась, танк, хил, буквы какие-то, что ты несешь, болезный, я же тебе сколько раз, эх-эх-эх, борода понуро опустил голову, подыгрывая моей шутке. В общем, мы имба, мы сами кого хочешь защитим, агась, вот они и разошлись спокойно, они сами разбрелись, а мне велели тебя будить, я и это будил, друг развел руками и чуть присел в неуклюжем подобии Книксона. В следующий раз будь более традиционен в побудке. Ладно, а то точно зашибу. Догони сперва, блондинчик. Ладно, давай теперь по телу. Чего там тебе снилось, крейсер «Аврора»? Правда, давай обсудим, пока нет никого. Пошли, в телегу сядем. Развалившись на тюках, я начал рассказывать другу все свои ночные приключения. Хотя ночные ли, как их поймешь, я даже не до конца понимаю их специфику и причины. Однако, я что-то видел, а судя по предыдущим случаям, вся эта хрень подозрительно близка к вещим снам, потому может быть полезна. А обладать важной информацией лишь одному человеку вредно для самооценки этого индивида, зазнается нахрен. Да и обсудить надо, чего уж. Сам-то я не понял ни рожна. Выслушав мой сбивчивый рассказ, в который я постарался вложить даже мельчайшие и незначительные подробности, какие только упомнил, Борода стянул шлем, почесал макушку, потом прозвище, а потом поистине гениально резюмировал. Да маракуя его знает, агаськова. Ну, что оно там себе было? Ты это, Игоришь, ты помалкивай остальным, ладно, а то мало ли, ты ведь помнишь, они тут на расправу ребята спорые, и приплести могильщиков к чему угодно смогут, агась. Считаешь, никому из них доверять нельзя? Вопрос был как нельзя актуален, потому Борода хорошенько подумал, прежде чем на него ответить. Считаю, Игоришь, что выборочно, и надо сильно мозгой шевелить, прежде чем этот выбор сделать. Поди пойми, какой шкурный интерес у этих личностей. Зенирегу доверять хочется. Минадасу, Бестригзу. Дарин вроде парень нормальный, да и Сэрим, мужик. И Сандым, конечно, макака наглая, агась. Но он и не скрывает, будем честны. А ну как он единственный искренний в этой брате? Может такое быть, Игоришь? Может, поверь. И если мы неверно выберем, кому довериться, то кишки по веткам развесим, закончил за него я. Причем в основном свои. Во, осознал, вижу. Ну вот и вникай в расклады, агась. Ты у нас и психологию курил в институтах, и поведенческий анализ, и оценку рисков. А я, только планы и мануалы, цигареткой перемежая, могу циску настроить, или легкие выплюнуть. Красиво, с кровью. Не смешно, Серег, прекрати. Да я про анализ-то серьезно. А про легкие, это я так, себя бросить мотивирую. А то скоро уши в трубочку свернутся, а табаку мало. А я, дурак, думал, что хрен там, а независимость с пары сигарет в день. Оказалось, что не казалось, агась. Тут я тебя понимаю, но я пока держусь. А про анализ, Серег, ну тут пан или пропал, шансы ровно пополам. К тому же, берешь Зенирега, Минадаса, Дарена и Бестригза получаешь в нагрузку. С Эрима мы определенно меньше знаем и пока непонятно, но вот иншадерцам я лично склонен доверять. Энда, ну, в целом-то я согласен, Игоришь. Вот только, какой же ты параноик, оказывается, Борода. Успокойся, так припираться можно вечность, а результата не будет никакого. Лучше придумай, как мы можем подстраховаться на случай непредвиденных ситуаций и все в ажуре. Энда, понятно, тебя заело. Пойду поговорю с кем-то, кто еще 30 букв осилил и способен к более продуктивному диалогу. Минадас, я окликнул как раз вернувшегося к импровизированному лагерю мага и поспешил к нему. Минадас, есть минутка, поговорить надо. Я отозвал мага чуть в сторону, словно какой-то заговорщик, намереваясь поговорить с ним тет-а-тет, вот только Борода этого желания не разделял и сходу поперся следом. Минадас, а как у вас тут к вещим снам относится? Я решил зайти издалека. Мало ли, сожгут как язычника за такие фортели. Сперва стоит прощупать почву, прав Борода. Блин, кажется, его паранойя передалась и мне. А еще, главное, уверяли, психические расстройства не заразны, да еще как заразны. Вещим, не понял меня желтоглазый. Ты про снахождение, Серег, это он у меня чего сейчас такое спросил, уточнил я у столь вовремя возникшего рядом и крайне осведомленного в подобных материях админа. Просто скажи «да», посоветовал Бородатый. Тогда «да», выпалил я магу, будто он нас не слышал. Видения, неспосланные богами, задумчиво протянул маг. Это может быть двоякий дар, что приведет тебя к триумфу, который быстро обернется тебе же во вред, зато поможет богу, его наславшему. А может оказаться и пустой обманкой, не несущей в себе совершенно ничего, лишь ложь. Расскажи все, что когда-либо видел, в мельчайших подробностях, а там уж решим, как с этим знанием поступить. Ишь какой быстрый, все ему расскажи. Нет уж, дорогой, хватит с тебя и поверхностных данных. Я вновь приступил к путанным разъяснениям, старательно обходя самые странные, на мой взгляд, подробности. По сути, я ограничился тем видением с девушкой в светлых одеяниях и последним сном, случившимся совсем недавно, как самым свежим в памяти. Подожди, решил уточнить Минадас какой-то из нюансов. Хочешь сказать, что силуэт гор показался тебе знакомым? Но отец говорил, что вы не из этих земель. Я усмехнулся и нагло заявил. Минадас, по секрету тебе скажу. Вероятнее всего мы не с этих планет, а в остальном, да, не местные мы. А что, ой, прости, Игорь, совсем забылся. Желтоглазый маг бросил через плечо быстрый взгляд на Исандима. Ай, черт, а об этом я не подумал. Ну ладно, вроде он нас не услышал. И Минадас продолжил свои рассуждения. Единственный хребет, который вам может быть знаком, это так-так-так, значит, или крепость Эльменс, или восточные горы. Да, Бистрикс, подойди, ты ведь хорошо знаешь восточные хребты. Наемник молча кивнул. Сейчас Игорь расскажет тебе об ориентирах, постарайся, быть может, тебе удастся узнать, где это место. Игорь, расскажи ему, что именно ты видел. Я в который раз принялся перечислять, в этот раз делая упор на замеченные мной объекты. Долину, с которой я вроде бы мог бы, допустим, как-то увидеть эти холмы и горы, из-за чего они и казались мне столь неуловимо знакомыми, руины замка, описал сам рельеф, окружавший меня и, разумеется, проклятое озеро. Бистрикс слушал внимательно лишь первые пару минут, а после достал из-за пазухи какую-то дерюшку и, подняв с земли уголек, начал набрасывать на ней некое подобие карты. Борода заглядывал к нему через плечо и едва не полез с советами. Остановил мой кулак в латной перчатке, который я успел сунуть под нос друга. Остальные спутники поглядывали в нашу сторону с нескрываемым интересом, но подойти не решались. Мага побаивались, ведь он прямым текстом намекнул, что делать этого не стоит. Минадас обозначил это простым сухим раскатом грома, сотрясшим поляну, когда Исандым решил двинуться в нашу сторону. Вот, и над этим самым озером, метрах в 20-25, та самая пещера, подытожил я. Потаенная, Игориш, вставил свои 5 копеек борода. Определенно, кивнул я и замолк, ожидая вердикта от высокого суда. Что думаешь? Обратился к наемнику желтоглазый маг. Знакомо это место? Знакомо, спокойно, почти тихо сообщил наемник. Нет там пещеры. Ты уверен, что знаешь именно это место? Да, и на круглой поляне я бывал, ночевал несколько раз, на тролля ходил, и на обратном пути. Нет там пещеры, потаенной пещеры, вновь подал голос борода, встревая в их беседу. На то она и спрятана, что так просто ты ее не сыщешь. Нужно встать как-то по-особому, плюнуть, свистнуть, топнуть, сказать чего особое, агась, хаэр, и Горяша его знает. Что да как именно, агась, может ведь такое быть, может, спокойно согласился наемник, словно от этого ничего не менялось. Собственно, от этого ничего и не менялось, действительно, я вообще не понимаю, чего это Минадас так всполошился. В таком случае, я ее не находил, а дорогу покажешь, усмехнувшись, спародировал бородач небезызвестную фразу и прилагавшийся к ней акцент. Покажу, без тени улыбки кивнул Бистрикс, если будет нужно. Пока я не понимаю, зачем я еще нужен, последний вопрос он адресовал магу и, едва получив отрицательный ответ, поспешил к костру, продолжать возню с завтраком. Минадас, а нам эти знания что-то дают, решил все же уточнить я после недолгой паузы. Помимо трындюли, желательно, кого, а, да дают. Если мои предположения верны, то ты смог определить, где именно располагается главный оплот могильщиков. Долгие годы мы предполагали, что он где-то в восточных горах или в южных равнинах или в западных предгорьях, или, короче, где-то есть, прервал его борода. Мы поняли тенденцию, агась, и чего с того, ну нашли мы их, допустим, и что дальше, я к ним не сунусь, хоть ты что, не за руб червонный, не за пряник сладкий, а Игоряша так первее меня от таких перспектив сбежит, что вы, друзья, заулыбался маг. О чем речь, ни в коем разе мы не станем подвергать иншадорских капитанов стражи такому риску, но теперь, имея такие данные, мы сможем организовать военную экспедицию, направив силы совета магов и воинов империи, и истребить всю нечисть могильщиков на корню. Мы разом нашли способ защититься, изучить магию врагов и обнаружили их пристанище, и все благодаря лишь вам. О, это невероятная удача. Даже представить не могу. Видимо, Игорь, это видение действительно даровано тебе богами. Что ж, рад помочь, я попытался улыбнуться, но вышло криво. И что же делать нам, каковы дальнейшие действия? Нет-нет, что ты, никаких перемен в изначальном плане. Мы все так же постараемся сделать для вас все и кратчайшим путем вернуть вас в родные земли. Услышав это, Исандым скорчил такую морду тяпкой, что мне аж поплохело. Понятно, кто нам козни будет строить. Боится, небось, как бы его самого не послали проблемы решать, надеясь все на иномерцев спихнуть. Ладно, за нами вроде бы Зенирик и Минадас, будем надеяться на их поддержку. Желтоглазый маг меж тем все разглагольствовал о наших планах. Сейчас мы продолжаем путь в столицу, тем более, что, впрочем, не важно. Так вот, продолжаем путь в столицу, а оттуда вы на какое-то время вернетесь в Иншадр. Скорее всего, вам придется дождаться окончания похода и падения ордена могильщиков, но теперь это не займет много времени. Думаю, в течение 7, быть может 10 туранов мы управимся, а вы тем временем останетесь в Иншадре, под защитой его стены придворного мага, под предлогом защиты города от нападения могильщиков. Вы без труда с ним справитесь, но я уверен, что его не последует. Тем не менее, обозначить предлог для вашего пребывания в Иншадре следует именно так. Поймите меня правильно. У нашей политики свои, порой крайне своеобразные правила, с которыми тем не менее приходится считаться. Не переживай, у всех так, ухмыльнулся Борода. Хотя загнул ты, что за 10 туранов управитесь. Ну сам прикинь, сперва разведка, желательно малой мобильной группой, не ударной, но сильной, чтоб без шуму, стало быть, агась. Потом уже войсковая операция, и артиллерией, по группе. Можно разведку арьергардом пустить, ну а вдруг пустышка? Нет, я верю, что Игоряша реально видел то, о чем говорит. Ему я всегда верю, но надо учитывать, что там может быть целая нихрена, потому без разведки никак, и пока туда-сюда. Ты прав, Сергей, с улыбкой уважения кивнул желтоглазый, впечатлившись рассуждениями Бородатого. Однако все это решать не нам, а императору и главам магического ордена, совету магов. А им сперва стоит хотя бы узнать о возможности существования той пещеры, ты не находишь, скорее уж склепа. Хех, Борода тоже приметил это одобрение и порядком повеселел. Тогда что, в путь, в путь. Оба моих собеседника отвернулись и споро направились к телегам. А завтрак, едва не простонал я в их споро удаляющиеся спины, почувствовав, как яростно голод схватился за мой желудок. Но никто меня не услышал, все спешили поскорее свернуть лагерь и выдвинуться к столице. Финальный рывок, все такое. До нее оставалось всего несколько часов пути. Вот народ и воодушевился, а я, блин, проголодался. Опять тюки резать и выискивать незнамо что по пути, ну что ты будешь делать? Глава 25. Еще на поляне, пока наша процессия не выдвинулась в путь, Борода решил оккупировать некогда мое место в телеге, предварительно простелив его пары одеял, язычно объявил всем. Так, ребят, слушай меня в полуха, я матом разговаривать буду, внимательно всем слушать, агась, мой черед дрыхнуть. Понятно, ясно, доходчиво, рекомендую меня не трогать, а то тазики посшибаю, которые вы шлемами зовете, агась. Договорив, Борода улегся на тюки и шумно засопел. Ну, минуты через две уснет окончательно, до легкого храпа, и можно смело выкидывать, он и не заметит, где тот ушат, в котором он воду таскал. Я человек не злопамятный, отомщу и забуду, впрочем нет, придумаю ему кару пооригинальнее, а сам переберусь вперед и окрестности осмотрю. Телега мерно поскрипывала, раскачиваясь из стороны в сторону, а желто-серая дорога змеилась вдаль. Я сидел рядом с возничим и во все глаза вглядывался в окружающие пейзажи. Казалось бы, такое путешествие должно вскоре надоесть, однако однообразием дороги и не пахло. Отнюдь, она могла похвастаться просто феноменальным богатством панорам, сменявших друг друга с невероятной частотой. Холмистую местность мог резко пересечь крупный ручей, за ним раскидывалось поле с какими-то посадками и кустарниками, следом густой лес, и вот дорога уже потонула под раскидистыми ветвями, оставшись почти без света, но всего через пару минут мы уже покидали казавшиеся густыми и непролазными заросли ельника, или что уж оно там, стволы, то от берез, то от молодых сосенок, то еще от какой древесины, а ветки все ельником обтянуты, вперемешку с разномастными листьями. Энда, на листву лучше не смотреть, если я все еще планирую сохранить останки рассудка в целости. Единственное, что оставалось неизменным за бортом, исполинские камни с квадратной выемкой в центре, словно у китайской монетки на счастье, разбросанные вдоль дороги и испещренные сотней странных, светящихся радужными переливами, закорючек. Выглядели они завораживающе, но я быстро перестал обращать на них внимание, присытившись. А вот на все прочее, смотрел во все глаза, и на видневшиеся вдалеке деревушки, и на ручейки со странноватыми на мой вкус мостками, переброшенными через них, или нет, и тогда дорога превращалась в родную трясину «Эля Рус», и на леса, резко обрываемые густыми полями, и на луга с ярчайшими цветами, от красок которых у меня аж слезы на глазах выступили, и на различные посевы, всяких зерновых и не очень культур. Могло даже показаться, что картины за пределами дороги сменяются с неестественной скоростью, но эта мысль показалась мне бредовой даже с поправкой на всю магию этого мира, потому я быстро ее откинул. А уж учитывая, что нас успело обогнать несколько пустых телег, двигавшихся к столице из разных сел параллельно с нами, это предположение вообще не выдерживает критики. Да и встречные телеги попадались, разной степени загруженности. Парочку, например, загрузили пьяными в дюпель работягами, отмечавшими завершение какой-то не то стройки, не то посевной, не то еще какой муторной, но хорошо оплаченной работы. Последнее легко угадывалось по объемам выпивки, что все еще любовно обнимали погруженные невменяшки. И так сразу родиной повеяло, пятничной, вечерней, почти ночной родиной. Аж возвращаться перехотелось. Ну если нет разницы, то какой смысл? Ладно, это я загнул. Конечно, домой-то нам надо. Не знаю нафига, но точно, надо. И вот спустя часа 2-3, когда шею уже ломило от постоянного дергания головой в разные стороны и я почти плюнул на все эти осмотры достопримечательностей, мы выехали к главной из них, местной столице. Телега вальяжно перевалила через высокий пригорок, заложив крутую дугу и возница остановил ее, позволяя вдоволь насладиться этим видом колоссальным, запредельным. У меня аж дар мата иссяк. Я споро пнул бороду и спрыгнул с телеги, приближаясь к отвесному краю дороги, чтобы быть ближе к боге, как это великолепно. Воистину, боги это и строили. Начинаю понимать, почему древние люди так восторгались при виде пирамид и прочих монументов древности, столь же титанических, но уступавших этому городу-монстру во всех аспектах. Первым, что бросалось в глаза, была крепостная стена. Я не силен в таких материях, за исключением иншадорской и кремлевской, мне и сравнивать-то ни с чем, но обе теперь казались хилой загородкой, сплетенной из веточек вокруг палисадника, против настоящих укреплений. Черт, да какой же она высоты! Да в ней одной толщины должно быть метров 30, если не все 50, а высоту этого титана даже представлять страшно. Мы остановились на некоем подобии смотровой площадки, на приличной высоты возвышенности, однако же, будучи на высоте пятого этажа, мы не сравнялись даже с серединой этой махины. Собственно, толщину я тоже определил на глазок, исходя из мироощущений. Точно я смогу ее определить лишь когда мы будем проезжать в город, не раньше, но я прям чувствовал масштаб всем телом. И масштаб защитных куполов над городом тоже, определяемый без труда. Они были прозрачны, но линзы такого масштаба всегда дадут искажение, что ты с ними не делай, как не прячь. Однако, сдается мне, их и не прятали. Скорее даже наоборот, выставляли на показ, демонстрируя оборонительную мощь этой нерушимой твердыни. На мгновение мне почудилось, что я вижу сам город в этих складках, гранях и переливах, или чем уж там являлись эти странные искажения на защищающих город непроницаемых куполах магической энергии. Словно какой-то мираж, в котором отразился весь город, показавшись мне с высоты. И если это хоть на долю соответствует реальности, то это поистине невероятный и колоссальный город. Мало того, что мои предположения о толщине стен оправдались стройным запасом, так еще и внутри города было несколько линий обороны, каждая из которых отсекалась от внешней части города такой же стеной. Три кольца. В сущности, у Иншадора такое же строение, да только за стенами замка, на третьем уровне обороны, дверки уже откровенно хлипкие и пробейся туда враг. А здесь, даже если каким-то чудом и пройдет, то не дальше второй стены. И уж точно не прорвет третий такой же. Да уж архитекторы заморочились. Во всех смыслах, кстати, и стоит отдать им должное. Они сделали поистине многогранный город, раскрасив его архитектурой во все возможные оттенки. Впрочем, не только лишь архитектурой, местами и банально, красками. Впрочем, обо всем по порядку. Первый ярус, начинавшийся впритык к первой стене и выросший словно бы прямо по ней, волнами построек вздымаясь по обе стороны межтитанических оборонных сооружений, пестрил разными милыми мазанками и небольшими лачушками, яркими и компактными, нагроможденными самым разным образом, что превращало его в истинный многоуровневый муравейник. И, в отличие от Иншадора, вид этих бедняцких домиков не вызывал отторжения и не казался каким-то замшело-запустелым. Нет, обычный пригород с его недорогим жильем. Конечно, были заметны и совсем уж простецкие деревянные лачуги, собранные из чего придется, вплоть до откровенно гнилых досок, однако в остальном район больше походил на какие-нибудь фавелы, или вроде того, наполненные ярко раскрашенными домиками наравне с арабскими, или с неким подобием наших мазанок, покрытых белесой звездкой, а также соседствовали с крепкими срубами, дощатыми хибарками и прочим. И многие из этих построек хозяева не поленились разукрасить, чем придавали еще больше самобытности и яркости. Второй район тоже производил впечатление и вынуждал уронить челюсть, но несколько по иным причинам. Он казался незыблемым и титаническим, словно костяк самого города, на котором все и держалось. Такой своеобразный остов, если его можно так назвать, и он тоже поражал своим разнообразием. Вот только это был район, в котором селились маги, и сомнений не возникало ни на секунду. Здания, расположившиеся там, поражали не только различием форм, но и запредельно наплевательским отношением к законам физики бытия. И все эти домики можно было охарактеризовать одним простым словом – башня. Десятки, сотни и тысячи различных башен, целый район был усеян ими, и выстроились тут самые разные, превосходящие все мыслимые грани воображения, тяжелые и мрачные, по поверхности которых тянутся массивные стальные трубы. Им в противовес, здесь же, всего в паре зданий, яркие и воздушные, сотканные не то из хрусталя, не то вовсе из уплотненного воздуха. Им вторит башня, собранная из зеркальных стальных сфер, зависших на разной высоте и сотканная воедино неведомой силой, едва приметными подпорками магического света, что мне уже встречался, пусть и лишь во снах. Башня несуществующего готического собора, тянущаяся ввысь узкой пикой. Рядом что-то откровенно восточное, словно украденное из какого-то минарета, совсем уж древнее, собранное из да уже и не опознать, просто что-то черное и бесформенное, какое-то высоченное нагромождение шипов и затлевающей зеленым стали, рядом витиеватый предвестник грядущего, словно вывалившийся из далекого и недостижимого будущего. Простецкая башня из серого камня с укрытой глиняной черепицей крышей смотрелась среди прочих даже органично, ведь каждая была столь нелепо вычурной и особенной, что вместе они смотрелись как единое целое, вынуждая разум бунтовать и намекать на сумасшествие, старые добрые, гротескные и яркие, противоестественно изогнутые, скрученные и идеально прямые, геометрически выверенные, массивные и оттого кажущиеся незыблемыми и невесомые, парящие отдельными частями, а то и целиком казалось, идеи большинства из них, если не всех, явились к их создателям прямо из снов безумца, или Лавкрафта, впрочем, велика ли разница, и в материалах творился такой же сумбур и какофоническое разнообразие, хаотично-бессистемное. Башни собирались абсолютно из всего, что только могло прийти на ум, от древних, плохо отесанных камней и глыб песчаника до стали, бетона и каких-то футуристических материй, которые даже я с трудом мог опознать. Да уж, поистине великолепное зрелище. Внутренних районов мне разглядеть не удалось, башни скрывали внутреннюю часть почти полностью, словно зубы в оскаленной пасти, едва не сомкнувшиеся над городом. Из центральных зданий мне удалось разобрать лишь какой-то совсем уж громадный шпиль в самом центре города. Зато я всецело смог насладиться истинным видом башен, видом этих пик и громадин, гротескным чистоколом торчавших над горизонтом, блестевших, черневших, отражавших и поглощавших самых разных. Черт, это великолепное сумасшествие. Если я все же где-то двинулся кукухой, то не надо меня лечить. Мне нравится абсолютно все, что я тут вижу. Пока я хлопал варежкой, наша процессия успела двинуться дальше, уйдя с точки обзора и уже выкатывалась к стене. Не дали вдоволь полюбоваться, черти, волоком нас с Серегой в тарантайку затащили и поехали, гады такие.